Они устраняют последствия некачественно проделанной киллером работы, улики, свидетелей, вещественные доказательства. При необходимости они также устраняют незадачливого киллера, если нет надобности тащить его на зеленую лужайку, чтобы показать готовящейся смене, что их может ждать в будущем. Информационно-аналитический отдел изучает состояние криминогенной и политической обстановки в сфере интересов организации, криминальную и общественную среду. Анализирует обстановку и выдает рекомендации по использованию сил и средств. Еще этот отдел всесторонне изучает личность жертвы, ее индивидуальные особенности, окружение, пристрастия, пороки и прочее, а на основе полученных данных выдает подробную характеристику. Также этот отдел занимается прогнозом. Он определяет, как сложится обстановка вследствие намеченных действий и какие ситуативные отклонения могут возникнуть при том или ином стечении обстоятельств непосредственно в ходе проведения акции. Управление — это товарищи, которые заведуют всем хозяйством, организуют работу всех звеньев, готовят акции и руководят обучением исполнителей. Ну вот что такое эта организация. Возможно, ранее вы о ней и не слышали. На вопрос, почему я, такой бесстрашный, рискнул вам об этом поведать, отвечу несколько позднее. Долго объяснять. Я почему-то здорово подозреваю, что это вовсе не властная структура. Иначе как объяснить, что она существует, по всей видимости, достаточно долго и успешно функционирует, однако при этом ни разу не нарисовалась ни в прессе, ни на телевидении? Только слухи, не более. А еще, на какие шиши существует организация? Вряд ли кто-то из наших новых русских в состоянии потянуть содержание одной только школы. Это, однако, очень интересный вопрос. Я полагаю, что когда-нибудь, возможно, мы получим на него ответ, если доживем. Каталог несчастных случаев я изучал в течение 6 недель основного курса, каждый день по часу. 247 тысяч несчастных случаев. Если бы это произведение кто-то вдруг рискнул напечатать, по моим соображениям, получилось бы что-то около 200 томов весом в 1,5-2 кило каждый. Книг, однако, в школе не держали. Единственным источником информации был телевизор. В кратком вводном курсе этот каталог показали целиком, представляете? Увидеть одно за другим столько-то тысяч несчастий. Потом ежедневно давали для изучения какую-то определенную часть. На это уходил всего час занятий. После вводного курса я решил, что среди руководителей школы кто-то здорово повредился в уме, поскольку утверждать, что для детального изучения такого объема информации понадобится всего-навсего 42 часа, мог только законченный идиот. Судите сами. 47 разделов, каждый из которых содержит несколько десятков подразделов, а те, в свою очередь, состоят из сотен вариантов. Вариант изложен в мельчайших подробностях, с изображением схем и показом механизмов действия посредством компьютерной графики. Приведу один пример. Раздел «Дорожно-транспортные происшествия». Вид несчастного случая — наезд транспорта на пешехода. Вариант номер 6. Наезд на пешехода, неподвижно стоящего на правой обочине шоссе, в определенном количестве метров за непросматриваемым поворотом. Иной автотранспорт и другие пешеходы отсутствуют. Схема. Показ механизма столкновения. Компьютерная графика. Повторно схема с вариантами величин. скорость движения транспорта, вид транспорта, масса, ускорение, площадь взаимодействия и сила удара в момент столкновения в зависимости от скорости движения транспорта, его вида и массы, таблица. Тормозной путь машины, таблица, масса, вид, коэффициент трения на разных покрытиях при различных условиях. Повторный показ механизма столкновения в трех плоскостях. Опять схема с иными данными. Характер травмы в зависимости от скорости, массы, высоты бампера и площади взаимодействия. Таблица. Время реакции. Средняя величина. Дополнительные травмирующие факторы в зависимости от скорости, массы и вида. Таблица. Ситуативное отклонение номер один. Пешеход начал двигаться в момент появления транспорта линейно в одном направлении. Схема, механизм, процент вероятности избежания столкновения. Ситуативное отклонение номер два. Пешеход высоко подпрыгивает, пытаясь сгруппироваться и смягчить столкновение. Схема, процент, механизм и так далее. Это просто дурдом. Они тут все идиоты. Или я по ошибке попал в коллектив всесторонне развитых личностей с чудовищно обостренной способностью к эвристическому мышлению. Оказалось, что я был неправ.